Насчет зарабатывать, очень дельная мысль, одобрил Сергей, в нашем холдинге, как и везде в мире, чем больше у тебя доход, тем больше возможностей перед тобой открывается. Давайте прогуляемся по Сан-Сити. Многое станет понятней. Все было непривычно и удивительно в этом Сан-Сити. Грохот колес и стук копыт по мостовой. Одни люди одеты, как мы, в одежду, изготовленную по моде и технологиям 21 века. Другие одеты так, будто вышли из века 17-го. Некоторые вообще выглядят совершенно экстравагантно. Попадались и облаченные в доспехи средневекового вида с брецающими на ходу мечами в ножнах. Мы проходили мимо лавок, торгующих артефактами, мимо ателье, где отшивают одежду с магическими свойствами, мимо книжных магазинчиков, в которых можно купить магические свитки и даже книги. Мне кажется, будто я попала в фэнтезийную, очень реалистичную игру, поделилась Катя. Поверьте, это не игра, предупредил Сергей. Худшей вашей ошибкой будет попасться на сказочности и фэнтезийности этого места. Леха, тормозни извозчика. Прокатимся до площади. Леха как-то очень быстро вычленил в потоке свободную повозку, свистнул пронзительно и махнул рукой. Хотя извозчика ловил не он один, извозчик откликнулся именно на зов Лехи. Видение подсказало мне, что Леха имеет магическую способность, связанную с удачей на дороге. Начинаю понимать, почему он так лихо играет в дорожные шашечки, перестраиваясь из ряда в ряд на своем фургоне. Дорога Леху любит, дорога Лехе благоволит. Леха идеальный водитель. К площади, скомандовал Леха, когда мы уселись в рессорную повозку. Вот прямо так, к площади, удивилась Катя. Название у площади есть? Может и есть, но все называют ее просто площадь, пояснил Леха. Площадь это самый центр города. Вся остальная архитектура расходится от площади как круги на воде. Соответственно и название круговых дорог. Первое кольцо, второе кольцо и так далее. Как в Москве. Угу. Только здесь круги практически идеальные. С высоты птичьего полета город выглядит словно солнце, отбрасывающее лучи. Отсюда и название. А еще город поделен на сектора, добавил Сергей. Вот сейчас мы едем по русскому сектору. Наша условная русская долька составляет сектор в 18 градусов. А еще какие есть сектора, заинтересовалась Катя. Слева от нас китайский сектор. Его доля, если не ошибаюсь, 25 градусов. Больше нашего, одним словом. Вы имеете в виду 25 градусов из общих 360? Да, интересное деление. Справа от нас сектор Северной Европы. У них узенький такой лучик в 2 градуса, а гонору на все 90 градусов. А американцы аккурат напротив нас, добавил Леха. И как тут двигаться по кольцевым маршрутам? Мне стало интересно, тут, наверное, вся дорога в пограничных шлагбаумах. Слава богу, в городе солнца пограничников нет, охраняются только куски самой площади. А, площадь тоже поделена на сектора, конечно. Площадь-то портальная. Чем больше сектор площади контролируешь, тем больше у тебя пропускная способность порталов. Собственно, мы приехали. Сам смотри, извозчик остановил лошадку, немного не доехав до площади, и как только мы вылезли из повозки, сразу уехал, чтобы не мешать другим. Потому что подъезжают и уезжают здесь непрерывно, словно у какого-нибудь вокзала. Хотя, полагаю, эта площадь и есть в некотором смысле вокзал. Нам удалось приблизиться к ограждению, на саму площадную брусчатку нас не пустили. Но я и так все прекрасно рассмотрел. Там нет никаких портальных арок, и даже нет никакой разметки. Просто люди предъявляют билет человеку в форме, переступают за ограждение, а затем идут непрерывной вереницей в сторону центра площади и исчезают, а другие наоборот появляются в центре и идут встречным потоком наружу. Поскольку площадь поделена на два десятка секторов разного размера, в каждом секторе свое двустороннее движение, только в больших секторах пропускная способность больше, поэтому и людей прибывающих и убывающих тоже больше. Когда какой-нибудь новоприбывший проявляет признаки дезориентации и не знает, куда идти, к нему сразу подходят люди в форме и уводят с площади, чтобы не создавал помех движению. Любопытно, куда ведет портал с площади? Спросил я. Ты не думай, что это обычный двусторонний портал, предостерег Сергей. Это только кажется, что всех перебрасывает в одно место. На самом деле, какие координаты задает порталист, то есть указаны в билете, туда пассажиры отправляются. Ну, прибывают соответственно тоже из разных мест. Да, это так. Подтвердила Катя, я теперь вспомнила, что из своего мира переместилась на эту площадь. Только это ночью было. Меня здесь встретили вот такие же люди в форме. Потом я шагнула еще в какой-то портал, только не так далеко, как мы сегодня добирались. Прямо рядом было. Тебя служебным инквизиторским порталом на землю перекинули, пояснил Сергей, нам к нему доступа нет. Мы через бар прыгаем. Я все это слушал с любопытством. Меня тетя Ева притащила какими-то хитрыми кротовьими тропами. Я на этой площади точно впервые. Леха снова поймал извозчика, назвав ему бар Пападос. Видимо, бар одинаково называется, что на той стороне, что на этой. А чем здесь люди занимаются? Спросил я, когда мы поехали обратно. Главная задача каждого сектора – это удержать границы своего сектора, а по возможности и расширить их. Пока не понял. Доли отдельных секторов меняются в зависимости от того, какой вес имеет твой народ на мировой арене. То есть город Солнца – это отражение мировой политики, если хочешь. Скажем, сектор Северной Европы когда-то достигал 14 градусов, а теперь всего 2, теперь всего 2. Сдулась Северная Европа. При Советском Союзе русский сектор находился в пределах 22 градусов. После развала рухнул до 13, теперь восстанавливается. Китайский сектор вот тоже растет, хотя сейчас рост замедлился. Ага, понятно. Но как на это влияют жители Сан-Сити? А вот как мы с тобой повлияли, когда не дали японцу вывести артефакт иллюзии. Так и влияют. На самом деле мы больше следим друг за другом, чтоб другие не пытались влиять на судьбы народов, чем реально что-то делаем. Инквизиторы тщательно за этим следят. И надо отдать им должное. Без инквизиции бы тут давно развязали магическую гонку за развитие своих народов. А так хоть какая-то стабильность. Вот это да. На самом деле инквизиция одобряет отдельные услуги. Там довольно сложная игра. Но об этом позже поговорим. Время действия нашего с Катей пропуска подходило к концу. Мы вернулись в бар на лицевую сторону, как назвал Сергей. А город Солнца, по его словам, расположен наизнанке. В обычном мире в баре нас поджидал Коля, пригнавший из аэропорта Катину машину. Мы поблагодарили Сергея и Леху за экскурсию и сели в свою тачку. «Едем в офис?» – спросил я у Кати. «В офис уже не успеваем. Надо ехать на корпоратив к китайцам. Я думал, они его отменят. Все в силе». Лиши сказал, что он в самом деле давний фанат «Брюки вверх». Так что сделка, считай, закрыта. Корпоратив китайских товарищей был организован в клубе, переделанном из бывшего дома культуры. Катя объяснила, что китайцам нравится советская архитектура. Корректные китайские служащие в строгих костюмах на алкоголь не налегали, и я даже не видел, чтобы кто-то ослабил хотя бы галстук на шее. Чувствуется дисциплина спецслужбы. Но песня прошла на ура. Слушатели дружно хлопали и даже подпевали, как в караоке. После выступления Лиши пригласил нас с Катей поговорить в освободившуюся гримерку. «Я должен принести свои извинения», – начал он. «За что?» «За то, что вынужден был вас проверить», – мягко сообщил Лиши. «Руководство дало мне задание выяснить, насколько хорошо охраняется артефакт. Вот я и прощупывал почву». «Понятно. Но условия хранения не в нашей компетенции. Инквизиция решает, как и в каком хранилище держать артефакты. Я знаю, мы уже подали официальный запрос с просьбой вернуть часть азиатского дракона китайской стороне. А еще я хочу вас поблагодарить. Ну, это наша работа. Вы же деньги заплатили. Я не про концерт, а про ваше участие в судьбе артефакта. Мне уже известно, что японцы пытались его вывести, и вы помогли это предотвратить. Это тоже не от хорошей жизни», – мрачно сказала Катя. «Нам обоим грозила депортация. Мне жаль, что инквизиция вынуждена идти на такие меры». Китаец виновато склонил голову, хотя сам он ни в чем не виноват. «И еще я хочу обратиться к вам с просьбой». Мы с Катей переглянулись. Не ожидали от китайского товарища такого количества желаний. И извиниться, и поблагодарить. Теперь еще и обратиться с просьбой. «Слушаем вас», — ответила Катя за двоих. «Дело в том, что вторая часть азиатского дракона пока не найдена», — поведал Лиши. «Я только располагаю сведениями, что последний раз артефакт всплывал в русском секторе города Солнца. Вообще-то о городе Солнца мы узнали только сегодня». «Я знаю», — китаец улыбнулся, — «это я попросил Натужникова провести для вас экскурсию. То есть вы хотите, чтобы мы нашли артефакт идеи? Мы так-то не следователи. Вам лучше с Сергеем об этом поговорить. Сергей знает, что мы его ищем». Китаец вежливо склонил голову, будто обозначил легкий поклон. «Я буду рад, если вы присоединитесь к этим поискам». «Вы извините, уважаемый Лиши», — заговорил я, — «только обещать мы ничего не будем. поискать попробуем, конечно, но даже если найдем, отдадим не вам, а нашей инквизиции. Этого будет вполне достаточно», — заверил китаец. «Скажите хотя бы, как он выглядит, этот артефакт идеи», — потребовала Катя. «Вам покажется это странным». Китаец вдруг ни с того ни с сего смутился, но он никак не выглядит. «В том и проблема. Да ладно, как такое возможно? На то он артефакт идеи, что не имеет формы. И как его искать? Он привязывается к какому-нибудь предмету. К примеру, он очень долго был привязан к песочным часам. Так, а что потом было? Потом песочные часы разбили. Артефакт идеи привязался к газовому фонарю. А с фонарем что случилось? Его тоже разбили. Если честно, это похоже на сказочное задание. Пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Вот в этом и сложность», — согласился китаец. «Вроде бы все закончилось хорошо, но из здания бывшего дома культуры мы с Катей вышли задумчивыми, я бы даже сказал озабоченными. Макс, мне одной кажется, что большие дяди тянут нас в какую-то взрослую игру». «Ни одной. Мне тоже непонятно, зачем китаец нам сейчас все это наговорил. Оказывается, и экскурсию он инициировал. Вроде как мы ему уже слегка обязаны». «Вот-вот», — Катя пикнула сигналкой, и мы с ней сели в тачку. «Что ты об этом думаешь?» «Я думаю, мы товарищу Лиши ничего не должны. Мы его об экскурсии не просили. Посмотрим, как пойдет. Подвернется возможность, поспрашиваем про артефакт. Ну а нет, так и нет. Упираться не вижу смысла. Своих дел хватает». Глава 9. «Вот и я так думаю», — Катя выдохнула с облегчением. «Макс, две сделки закрыты с твоим непосредственным участием. Половина суммы отошла инквизиторам, это, как говорится, святое. Ну а вторая половина наша». Катя протянула мне банковскую карточку. «Что это?» «Корпоративная карта. Твоя личная. Я перевела тебе половину от оставшейся половины. Это здорово, конечно. Деньги мне нужны. Но почему половину? А всякие расходы? Аренда офиса? Налоги опять же? Эти расходы на себя берет холдинг Sunset. Они и так 50% откусили. Если нам самим еще платить налоги, то на кой она нужна тогда, эта корпорация? И то верно. Зайди на банковский сайт Sunset, зарегистрируйся. У Sunset есть свой банк, а почему нет?» Катя улыбнулась. «Это же тоже услуги, только финансовые. Заниматься услугами инквизиция не запрещает». Увидев на своем счете 300 с лишним тысяч рублей, пришел к выводу, что заниматься мероприятиями и праздниками — дело прибыльное. «Кать, а давай в самом деле отметим. Поводов хватает. Предлагаешь куда-нибудь сходить, а тут и ходить далеко не надо. Вон я вижу вывеску итальянского ресторана», — уговорил. «Для нас нашелся свободный столик. Официант в жилетке цвета бордо с золотыми пуговицами принес меню. Катя сделала заказ. Я просто ткнул в какие-то блюда, особо не всматриваясь, а потом еще наугад выбрал вино из винной карты. Я так понимаю, начал я, настал психологический момент для более близкого знакомства. Разрешите представиться, граф Максим Сергеевич Кротовский. В родном мире являюсь наследником обширных владений, а также фабрикой заводов». «Солидно», — Катя покивала, поджав нижнюю губу. «А сюда тебя как занесло? Ты что-то говорил про тетю». «Тетя Ева перевезла меня сюда в 6-летнем возрасте. Я не видел маму почти 18 лет. Сочувствую. А отца? Отца вообще ни разу не видел. Он пропал еще до моего рождения». «Как пропал? Сбежал от семьи?» «Не думаю. Он очень любил мою мать. Мой отец был могущественным человеком, многого добился, но и врагов нажил немало. В итоге ему пришлось исчезнуть, чтобы обезопасить меня и маму». «И как? Обезопасил?» «Не особо. Без отца мать не могла вести дела так же лихо, как он. Владения, которые он собрал под свою руку, начали расползаться. Бывшие подчиненные становились все более независимыми. А кое-кто решил, что мама не справляется, и начал метить на ее место. И тогда твоя тетя Ева спрятала тебя здесь?» «Да, так и было. Фактически, я считаю этот мир родным, потому что провел здесь почти всю сознательную жизнь. Школа, университет, потом была небольшая стажировка в Японии, и вот теперь тетя Ева устроила меня в Sunset, где я познакомился с тобой и с инквизицией. Жалеешь? Ни единой секунды. Знакомство с тобой того стоило. Лучший комплимент в моей жизни», — призналась Катя. «Ну а я в таком случае, княжна Катерина Граневская. А во, целая княжна. Да это так, одно название. В наследной очереди я стою где-то в 6-м десятке. То есть мне не светит ничего. Таких, как я, называют разменными картами. Странно называют. Меня должны были выдать замуж, чтобы разменять титул, пусть и условный, на более-менее приличное состояние будущего жениха, объяснилась Катя. Всякие разбогатевшие бароны и графы с удовольствием женятся на княжне ради титула. А, теперь понял, лично мне женишка подыскали еще до моего рождения. Судьба моя считалась предопределенной. Но ты бы знал, Макс, какой он моральный урод. В общем, я высказала ему откровенно, что о нем думаю, и предложила расторгнуть помолвку. Он пришел в бешенство. Этот ублюдок не привык, что ему отказывают в чем бы то ни было. Он решил меня проучить. И ты сбежала. Не сразу. Сперва я ему располосовала рожу. Мерзавец завел на меня уголовное дело. Когда мать узнала, что мне уготован пожизненный срок в тюрьме, достала фамильную диадему и продала, чтобы купить пропуск сюда. Скучаешь по маме? Я еще не договорила. Катя невесело усмехнулась. Мать решила спасти меня не из чувств материнской любви, а чтобы избавить семью от позора. На прощание она сказала, что видеть меня больше не хочет, и чтобы я не возвращалась ни через 10 лет, ни через 50. Я не стал комментировать, а просто налил Кате вина. Мы чокнулись за знакомство и выпили. «Ну а ты?» – спросила Катя. «Строишь планы на то, как вернешься в родной мир?» Тетя Ева приучила меня жить сегодняшним днем, но увидеть маму я бы хотел. Уверен, она очень скучает обо мне. «Давай за твою маму», – Катя подняла бокал. «Давай за маму». Этим вечером Катина машина так и осталась стоять на парковке у клуба, где проходил у китайцев корпоратив. Мы добили одну бутылку, а потом я заказал еще одну под горячее. В общем, наклюкались, особенно Катя. Садясь в такси, она требовала продолжения банкета. Я посмеивался и пытался втолковать, что с непривычки она будет болеть. Как и положено пьяному человеку, она утверждала, что ей на это плевать. Я не поддался и назвал таксисту адрес нашего лофта. Когда мы поднимались на наш четвертый этаж, Катя захотела спеть, но спеть не успела. Мы нарвались на строгую бабу Зину, спускающуюся сверху. Надрызгались до поросячьего визга, осудила нас баба Зина. Катя приложила палец к губам, показывая бабе Зине, что осознала и вообще молчит, как рыба, и попыталась пройти мимо бабы Зины, сделав трезвое лицо. Баба Зина вздохнула и пошла вместе с нами. «Ты что же не уследил за ней, соколик?» – пожурила меня комендантша, ее же тошнить будет. Баба Зина зашла в Катину комнату вместе с ней, а я пошел к себе. На самом деле, я следил, чтобы Катя пила меньше моего. По моим прикидкам, я выпил где-то бутылку с третью. Но Катя, видимо, совсем к алкоголю не приучена. Выпила немногим больше полбутылки, ей этого хватило. Зайдя к себе в комнату, и сам понял, что выпил лишнего. Чтобы не ложиться спать совсем бухим, принял контрастный душ, а потом заварил кофе покрепче. Не сказать, что протрезвел, но почувствовал себя лучше. Когда улегся в постель, уже привычно позвал Шишка, но тот почему-то меня игнорировал. Я забеспокоился, вдруг последняя атака японской подружки его как-то сильно повредила. «Шишок, Шишок, привет, Максим». Он все же появился спустя несколько минут моих настойчивых призывов. «Я за тебя начал переживать», — мысленно сообщил я. «Ёкой крепко тебя приложила, расплющила в блин». «Я уже почти восстановился», — ответил Шишок и немного покрутился вокруг оси, видимо, проверяя, насколько он пришел в норму. Поскольку магическое видение вернулось ко мне вместе с приходом Шишка, я просканировал его астральное тело, вернее, просто тело, потому что кроме астрального другого у него нет. «Нет, Шишок, ты не восстановился. Силовые каналы у тебя искорежены. Я решил попробовать применить свою силовую волну, чтобы поправить его каналы. В отличие от тех случаев, когда я применял волну для атаки, у меня это не вызвало истощения сил. Наоборот, тонкие манипуляции давались легко, даже с удовольствием». Шишок тоже воспринимал мое воздействие с благодарностью, будто я делал ему легкий массаж. Я проглаживал, распрямлял и правил его каналы, пока не выдохся. Но результат меня удовлетворил. Шишок практически восстановился. «Спасибо, Максим. У меня на полное восстановление ушло бы несколько недель. Ты пока еще не в идеальной форме. Это уже мелочи. Через пару дней все окончательно придет в норму». С чувством выполненного долга погрузился в глубокий сон, а проснулся очень рано. Алкоголь выветрился, но от сушняка горло как наждак. Встал с постели, напился из чайника воды и понял, что больше уже не усну. Умылся, сварил и выпил кофе, посмотрел на часы. Идти к Кате еще рано, она наверняка спит. Решил съездить, забрать машину от клуба. Туда быстро доехал на такси, утренние пробки еще не начались. Обратно ехал тоже по свободной дороге. Хотя машин на дорогах прибавилось, едут в основном в противоположном направлении. Когда поднялся на свой 4-й этаж, увидел Катю, стучащую в мою дверь. «Доброе утро!» «Привет, Макс! Ты откуда?» «Машину пригнал!» «Да ты золотой человек!» «Я хотела предложить пораньше сегодня выехать, чтоб успеть ее забрать, а ты уже сам пригнал. Раз такое дело, заходи на оладушки. Успеем. Спасибо. Оладушки, это 5. А ты чего такая бодрая? Думал, тебя с утра будет не собрать. Баба Зина меня в порядок привела. Если б не она, точно бы сейчас болела с похмелья. После чая с оладушками почувствовал себя совсем хорошо. Мы приехали в офис, где застали Дадю, по непонятным причинам прибывшего в офис раньше нас. Привет, Дадя. «Привет», — отозвался Дадя, подняв на нас сияющий взгляд. «Ты чего такой радостный?» «Запустил. Надеюсь, не болезнь?» «Платформу запустил», — пояснил Дадя. «Уже работает. Уже есть первый клиент. А ну-ка, показывай. Здесь 2 пользовательских уровня. Начал показывать доля. 1 уровень обычный для простых смертных. Дадя, ты меня пугаешь. 2 уровень для богов Олимпа? Нет, 2 уровень для особенных пользователей. Как бы для VIP-клиентов». Программа сама их распознает через IP-адреса и открывает расширенный функционал платформы. «Понимаю слабо, но звучит сильно», — сказал я. «Ну и что там за первый клиент? Надеюсь, нам не придется изображать оленей, чтобы поздравить маленького мальчика с днем рождения?» «Нет, что вы!» Заказчик сам прилип фарфоров. «Это тот, о ком я подумал. Тот самый, король эстрады. И чего хочет от нас прилип фарфоров?» Вот он написал, Дядя взялся зачитывать оставленную на сайте заявку. «Хочу, чтобы вы организовали для меня спиритический сеанс». «Чего он хочет?» Я решил, что не расслышал. «Спиритический сеанс», — повторил Дядя, — «сеанс связи с миром духов». «Дядя, ты чего там понаписал в своем расширенном функционале? Совсем обалдел? Хочешь, чтобы нас инквизиция взяла за жопу?» «Ой, я вас умоляю», — легкомысленно отмахнулся Дядя. «В интернете таких медиумов как собак за баней», — подсказал я. «Именно, устройте ему показуху, ему ничего другого и надо». «Так, ладно», — Катя решительно отодвинула Дадю от компа и склонилась над клавиатурой. «Сейчас я ему выкачу ценник в 3 штуки баксов, он откажется и на этом черт. Чего там, он уже отписал, что согласен, надо было выставлять не меньше 5, — расстроился Дадя, он бы и на 5 согласился. «Поучи жену борщ варить». Отшила Катя долю и повернулась ко мне. «Ну что, Макс, едем к прилипу?» «Едем, конечно. 3 штуки баксов за 1 вечер. А с сеансом что-нибудь придумаем». «Вот и я так думаю. Этот Фарфоров вроде румын». «Румын», — подтвердил Дядя. «Тогда ждите здесь». Катя оставила нас с Дади в приемной, а сама заперлась в кабинете. Поскольку на прием посетителей наша приемная не рассчитана, единственный стул пригрет Додиным задом, мне пришлось греть подоконник. Через 15 минут Катя вышла из кабинета неузнаваемой. Не знаю, что она опять сделала с прической и макияжем, но теперь она не похожа ни на японку, ни на китаянку. «Кать, у тебя часом цыган в родне не было? Ты вроде что-то говорила про кочевников. Если и были у меня в родне кочевники, то кочевали они по степям». «Ну-ну, так-то ты теперь вылитая цыганка. Скорее румынка», — вставил Дядя свои 5 копеек. Мы с Катей отправились в офис к прилипу. Как положено королю эстрады, офис у него располагался в пентхаусе самого навороченного бизнеса-центра. Охрана проверяла наши документы и нас самих так, будто мы пересекаем государственную границу со стороны Харькова. И даже после проверки нас в лифт одних не пустили. Вместе с нами поехал хмурый мужчина с крученным телефонным проводом на ухе. Только передав в холле пентхауса нас с Катей с рук на руки другому такому же мистеру Смиту, провожающий уехал обратно вниз. Второй мистер Смит не стал нас прозванивать металлодетектором, ограничившись проницательным взглядом. «Проходите, вас ожидают». Когда мы вошли в помещение, прилип очень эмоционально отчитывал кого-то по телефону. «Вы что, совсем не понимаете?» Манерно ругался он узнаваемым голосом. «Розовые ни в коем случае и не красные бордовые». «Я сказал бордовые, вы меня с ума хотите свести?» «Я сказал бордовые, нет, то, что вы прислали, это не бордовые. Вы дальтоник, вы мёрла от бордо отличить не можете, зачем вы тогда цветами торгуете?» «Торгуете елками, они всегда одного цвета». Пережидая экспрессивный разговор звезды, мы с Катей осмотрелись.

теперь я какие еще не куриные же сам ты павлин. На этот раз разговор получился коротким и менее экспрессивным. Так, а чем я? Все время меня отвлекают, ах, да. Хочу устроить небольшую вечеринку человек на 70. Вечеринку или спиритический сеанс, сухо уточнила Катя. Спиритический сеанс, я ж говорю, на 70 человек всего. Чарли Чаплин страдал фобиями и боялся больших скоплений незнакомых людей, сообщила Катя, это для вас 70 человек немного, а для него это стресс. Но вы же что-то придумаете, заискивающе спросил Прилип. Что-то придумаем, Катя недовольно нахмурилась. Прилип верно считал ее сдвинутые брови. Я компенсирую неудобства с фобиями, заверила звезда. Ну хорошо, снова включился я. Осталось определиться с местом проведения сеанса. На какое кладбище планируете созывать гостей? Кладбище, ужаснулась звезда, я хотел собрать всех. Речь Прилипа в очередной раз была грубо оборвана. Теперь начали бить настенные часы. Гулко отколокали в 10 часов утра. Они еще погоняли густой звук в деревянной утробе и замолкли. Кладбище, не вариант, категорически продолжила прерванную речь звезда, я уже разослал приглашение. Тип костюма будет маскарадный, ну вы же понимаете, идти на кладбище в маскарадных костюмах нас просто не поймут, мне еще ту вечеринку до сих пор припоминают. Ну а где же вы хотите проводить сеанс? Здесь, Прилип развел руками, как бы охватывая помещение, я уже заказал 400 канделябров. Свечи зажжем, все будет выглядеть таинственно и стильно, вызываю дух Чарли Чаплина, согласитесь, получится стильно. Этот ваш таинственный пентхаус расположен в 100 метрах над землей, обвинительно сообщил я. Ну и что, а то, мы же не дух астронавта Нила Армстронга собираемся вызывать, а дух Чарли Чаплина. Чаплин был очень приземленным человеком, даже не знаю, как мы будем затаскивать его на такую высоту. Ну придумайте что-нибудь. Прилип молитвенно сложил руки на груди. «Что-нибудь придумаем», — успокоила его Катя. В итоге сошлись на сумме в 6500 британских фунтов. Подписали контракт и, получив от Прилипа 50% предоплату, пообещали прибыть сегодня ночью в 11:30 с реквизитом. Прилип даже лично проводил нас до двери. Глава 10. Катя села за руль, а я достал мобилу и полез в интернет. «Макс, ты чего там ищешь?» «Да еще с таким озабоченным видом», — поинтересовалась Катя. «Смотрю, как проводить спиритические сеансы. Тут нужна специальная доска с алфавитом и цифрами. Доску возьмем в хранилище», — не очень уверенно сказала Катя. «По-моему, у Натужникова даже снег зимой не выпросишь. Лучше поискать на маркетплейсах». «Ну ищи, там вроде еще блюдце нужно». «Блюдце или нитка с иголкой», — уточнил я. «Но это все ерунда. Самое главное, где нам взять духа? А твой шишок не подойдет? Шишок нематериальный. Как он будет двигать блюдце или хотя бы раскачивать иголку на нитке? Так-то духи тоже нематериальные», — резонно возразила Катя. Я признал ее довод весомым и мысленно позвал Шишка. «Привет, Максим». «Привет, Шишок. Слушай, а ты где обычно находишься?» «В каком смысле?» «Ну вот где ты сейчас был, когда я тебя позвал». «А, в этом смысле. Именно сейчас был в бесформенном пространстве. И чего ты там делал?» «Ничего не делал. Я, Максим, неволен выбирать, куда мне отправиться. Куда меня потянет, туда и направляюсь. Если кто-то позовет, вот как ты сейчас, я прилетаю к зовущему. А когда никто не зовет, меня относит в бесформенное пространство. Понятно. Значит, буду тебя звать почаще. Зови почаще. В бесформенном пространстве скучно. Скажи мне, Шишок, ты сможешь изобразить дух Чарли Чаплина? Я даже не знаю, кто это, и вообще никогда не изображал духа. Я же не дух. Жаль. А то нам надо провести спиритический сеанс, а тревожить настоящий дух Чаплина не хочется. Вот ты о чем. Спиритический сеанс, сообразил Шишок, у меня есть один знакомый карачун, он как раз дух, только нечистый. Связываться с нечистым духом не хотелось бы, да он не особо вредный, только подкармливается людскими испугами. Обычно торчит на аттракционах вроде американских горок. Люди же специально туда идут, чтобы попугаться, а кокарчун там кормится. Так, а со спиритическим сеансом он как может помочь? Он как раз может изобразить духа, заодно жути нагонит. Он на таких мероприятиях любит появляться. Отлично. Как нам поговорить с твоим карачуном? Езжайте в парк аттракционов. Наверняка он там. Катя перестроилась и взяла курс на парк аттракционов. Утром в парке в основном резвились дети, предпочитая кататься на карусели. Лишь одна дородная тетка выбивалась из общей картины, выделяясь габаритами на фоне мелкой детворы. Карачуна я увидел еще издалека. Он пристроился к визжащей тетке, пристегнутой к карусели, как космонавт к креслу пилотируемого аппарата. Карусель набрала первую космическую скорость, тетка ревела как стартовая сирена. Видимо, тетка была уверена, что вот-вот выйдет на околоземную орбиту. Шишок, зови своего кореша, хватит пугать бедную женщину. Не, он от нее не отлипнет, пока карусель не остановится. Пришлось ждать остановки. Раскрасневшуюся тетку отстегнули, карачун сразу подлетел к нам. Здоров, бояре купечества, поприветствовал он, какими судьбами? Вот знакомься, Максим, он сегодня будет проводить спиритический сеанс. Он меня видит, что ли? Поразился карачун. Не только вижу, но и слышу, вступил я в разговор. Хочешь подкормиться? Там на сеансе будет 70 душ. А чего бы не подкормиться? Кто будет присутствовать? Деловито поинтересовался карачун. Певцы, музыканты, актер и прочий бомонд. Так это же мой любимый корм, обрадовался он. Они всегда так ярко пугаются. Надо изобразить дух Чарли Чаплина, поставил я условие. Не проблема, уже раз 10 изображал. Вот и договорились. Сегодня в половине 12-го буду, пообещал карачун. Оставив карачуна в парке, поехали в офис. Идти к Натужникову на поклон не пришлось. Он нарисовался сам. Видел авансовый платеж от самого прилипа Фарфорова. Радостно сообщил вездесущий инквизитор. Молодцы, развиваетесь в рамках холдинга. Осваиваете новые высоты. Пал Палыч, нам бы специальную доску для общения с духами, намекнул я. Я, конечно, могу поискать на маркетплейсах, но идти к клиенту с фабричной поделкой. Вот еще, доску, нахмурился Натужников, отчего я пришел к убеждению, что он ни черта не даст. Но Натужников удивил, что же вы к самому Фарфорову с доской придете. Несерьезно, молодые люди, у меня в хранилище вещдоков имеется резной инкрустированный столик. У вурдалака одного отняли. Столик магическим артефактом не является, так что можем выдать. Отличная мысль, Пал Палыч, столик даже лучше. Пыжась от чувства собственной значительности, Натужников выписал нам разрешение на столик из хранилища вещдоков. Однако, отдав его Кате, уходить не спешил. Товарищи из китайской инквизиции обратились с просьбой посодействовать, раздумчиво сообщил Пал Палыч и замолк, видимо задумавшись. Мы с Катей терпеливо ждали, когда могучая лобная складка состыкуется с рабочей мозговой извилиной. Да, посодействовать, это правильное слово, изрек Пал Палыч и продолжил. Вам будет предоставлена скидка на месячный абонемент в город Солнца. Вы сможете его выкупить всего за 500 тысяч рублей. Пал Палыч, вы уверены, что ничего не спутали? Насколько мне известно, месячный абонемент стоит 500 тысяч безо всякой скидки. Уверен, конечно. Вы что, думаете, я считать не умею? Вскинулся инквизитор. 500 тысяч это за двоих. А если бы на каждого, без скидки стоило бы миллион? Мы с Катей переглянулись. Так-то у нас есть полмиллиона на двоих, но деньги, прямо скажем, не маленькие. На эти деньги можно купить подержанную машину. С другой стороны, город Солнца переполнен магией. Возможность там бывать – это шанс открыть в себе магические способности. В Катином взгляде читалась мольба, что надо брать, что будь хоть малейший шанс открыть в себе магию, жалеть деньги глупо. Окей, деньги – пыль, сказал я, за что был одарен благодарным Катиным взглядом. «Мы перечислим 500 тысяч, Пал Палыч», — сообщила Катя. «Выпишу вам счет», — сказал Натужников и вышел, а я с трудом сдержался, чтобы не сморщиться в Катином присутствии. «Из 300 тысяч, появившихся на моем счету, останется 50. Не факт, что нам и дальше будет вести с клиентами. Мы сходили на склад вещдоков и получили столик. Тут надо отдать Пал Палычу должное. С таким столиком к звезде эстрады идти не стыдно. Дерево благородных пород, искусно вырезанные буквы русского и английского алфавитов, инкрустация полудрагоценными камнями. Кать, чет я запереживал. Боюсь, западет 40 прилипчивая на такой столик и не выпустит нас с этим столиком из своего пентхауса. Пусть только попробует. Натравим на него цепных псов инквизиции, воинственно ответила Катя. Макс, Натужников прислал счет на полляма. Платим. «Платим», я решительно махнул рукой и перегнал свои 250 на реквизиты. Катя тоже сделала платеж. Затем мы зашли в кабинет Пал Палыча, где подписали бумаги и получили один перстень на двоих, такой же, каким Сергей открывал портальную дверь в Сан-Сити. «Ну что, Макс, до 11 вечера мы свободны, а время абонемента уже затикало. За право ходить в город солнца с нас снимают по 16 с лишним тысяч в день». Намек понял. «Едем в бар Пападос». Столик сразу загрузили в багажник Катиной машины. Шишок обещал, что присмотрит за его сохранностью. Хотя помешать потенциальному вору он не сможет, но зато сможет за ним проследить. В баре Катя издалека показала бармену полученный у Натужникова перстень. Бармен едва заметно понимающе кивнул. «Мы не стали ничего заказывать, а сразу направились к портальной двери. В другом баре тоже задерживаться не стали». Катя еще раз на всякий случай показала перстень уже другому бармену, и мы вышли на улицу. «Прогуляемся», — предложила она, — «давай прогуляемся». В прошлый раз Сергей устроил обзорную экскурсию, быстро показав весь город сразу. Теперь можно не спешить, можно походить своими ногами и пощупать своими руками. Прогуливаясь неторопливо, я отметил то, чего не увидел в первое посещение, а именно, классовое расслоение города солнца. Причем люди, одетые как мы с Катей в привычную современную одежду 21 века, к моему сожалению к высшему общественному слою не относятся. Такие как мы преимущественно передвигаются пешком либо ловят извозчика. В шикарных каретах нашего офисно-планктонного брата не встретишь, а шикарные кареты здесь попадаются. Не часто, но попадаются. В такие кареты даже лошади впряжены необычные. Скакуны невероятной красоты и грации с сильной аурой магических существ. Пассажиры в таких каретах наряжены как какие-нибудь наследные князья и княгини. Вся одежда на них артефактная, обладающая магическими свойствами. Кольца, перстни, браслеты заряжены магическими заклятиями. Макс, глядя вот на это, я сейчас вспомнила, как приехала на прием в императорский дворец в своем родном мире. Катя проводила взглядом одну такую карету. Я тебя понимаю. Молодой человек в этой карете является сильным магом огня. Давненько я не встречал таких магов. По классификации моего мира он тянет уровень на 5-й. 5-й – это круто, еще как круто. С 5-м уровнем прямая дорога в элиту. Макс, давай зайдем в эту лавку. Катя встала на мертвый якорь перед витриной ювелирной лавки, жадно пожирая глазами выставленные драгоценности. Давай зайдем. Я усмехнулся, открывая перед ней звякнувшую колокольчиком дверь, удивлен, что дотерпела до 3-й по счету. Катя благодарно улыбнулась и вошла внутрь, сразу кинувшись рассматривать содержимое самого большого стеклянного прилавка. Я хотел ей сказать, что на главном прилавке выставлены самые слабые артефакты, но не стал, лишь обменялся с хозяином понимающими взглядами. «Ищите что-то конкретное?» – ненавязчиво поинтересовался хозяин. «Пока просто присматриваемся», – ответил я, – «хотим понять, сколько нам нужно зарабатывать, чтобы начать отовариваться в вашей лавке. Эти безделушки все по 3 кворка за штуку». Хозяин небрежно махнул в сторону прилавка, который разглядывала Катя. А курс какой, если брать к рублю? С утра был 172 тысячи за кворк, ответил хозяин. Я невольно присвистнул. Я гляжу, в городе солнца все ценники от полмиллиона. Хозяин пожал плечами безразлично. Курс не я устанавливаю. А кто? Инквизиция. Инквизиция, не биржа. У нее другие функции, начал пояснять хозяин. Но в следующий миг звякнул колокольчик входной двери. В лавку зашел молодой франт всего на пару лет старше меня маг огня 5-го уровня. «Для меня все готово», — бросил он с порога по-хозяйски. «Так точно-с, ваше сиятельство, со вчерашнего готово, Хозяин вытащил из-под прилавка коробочку, упакованную в подарочную лощеную бумагу. Что конкретно было в коробочке, серьги или кольцо, я видеть не мог, но судя по яркости ауры, там был очень сильный артефакт. Молодой Франк забрал коробочку, небрежно упихав во внутренний карман и собрался было выходить, но обратил внимание на Катю. «Позвольте представиться, сударыня», — выспренно сообщил Франк, граф Боленский. Он прищелкнул каблуками и по-военному коротко наклоном головы обозначил поклон. «Катерина Граневская», — сухо ответила Катя, не став называть своего титула, «моего спутника зовут. Избавьте меня от знакомства с вашим спутником», — нагловато оборвал ее Боленский, «сомневаюсь, что ему по карману одарить вас чем-то достойным вашей красоты. Зато в вас я не сомневаюсь», — устало ответила Катя, как будто насмотрелась за свою жизнь таких Боленских, а впрочем, почему как будто-то, наверняка насмотрелась. «В таком случае прошу вас принять визитную карточку», — граф ловко выудил двумя пальцами из нагрудного кармана бумажный квадратик с вензелями и протянул Кате, «обращайтесь по любому вопросу, а также, надеюсь, вы не откажете составить компанию в любое заведение города на ваш вкус, а вот это уже лишнее», — голос Кати заметно похолодел. «Графу Боленскому не отказывают», — жестко предупредил Франт, продолжая держать визитку в протянутой руке. «Не будь хамлом, Боленский», — вежливо попросил я. Граф убрал визитку и посмотрел на меня как на букашку. «Пойдем выйдем», — потребовал он с угрозой в голосе. «Ну пойдем, пойдем выйдем». Боленский вышел первым. Я вздохнул и пошел следом за ним. Отойдя от двери на несколько шагов, он резко развернулся. Совсем от рук отбилось быдло попаданское. Граф натянул на правую руку белую лаковую перчатку. Я лишь успел отметить, что перчатка – артефакт, усиливающий удар. Граф ударил без предупреждения, словно гопник из подворотни. Бил он без замаха, но с такой перчаточкой замах и не требуется. Меня будто конь легнул по носу. Я услышал характерный треск ломаемой кости. Из носа сразу хлынуло кровища. Меня повело, но я устоял на ногах, готовясь к следующему удару. Следующего удара не последовало. Граф развернулся и пошел к своей карете, полагая, что дело сделано. Кидаться на него со спины я посчитал глупым и недостойным, а окликать себе дороже. Он врежет еще раз, чтоб я уже наверняка с ног скопытился. Атаковать его моей астральной волной тоже не имеет смысла. Графу это будет стоить секундной дезориентации, не более. Слишком уж мощная у него аура. Я вспомнил, как ночью правил астральные каналы Шишка. Пока Боленский садился в карету, я его просканировал и обнаружил один важный силовой канал с признаками неустойчивости. Видимо, вспыльчивость графа не идет ему на пользу. Канал вместо сердечной чакры временно перенаправился на нижнюю. Когда он успокоится, канал вернется на прежнее место. «Фиг тебе, родной», — подумал я, — «за понты надо платить». Я послал свою астральную волну, закрепляя его канал там, где он сейчас находился. Граф ничего не заметил, а я с удовлетворением констатировал, что из мага, прилично так приблизившегося к шестому уровню, с таким расположением магических каналов он едва будет тянуть на пятый. Все произошло за считанные секунды. Из лавки только сейчас выбежала Катя. Увидев мой расквашенный нос, кинулась ко мне. «Макс, ты как?» Она проводила недобрым взглядом тронувшуюся карету. «Гаденыш мне нос сломал», — прогундосил я, а затем начал оседать на тротуар. Перед глазами поплыла радуга. Катя помогла мне сесть и приложила платок к моему носу. «Потерпи, я позову на помощь». Она кинулась обратно в лавку, но хозяин успел закрыть дверь на замок, а затем повесил табличку с надписью «Закрыто». «Откройте, эй!» Катя задолбила кулачком в дверь, но хозяин скрылся в глубинах лавки. Очевидно, он не хочет связываться. Боленский покупает у него дорогие артефакты. Он не хочет портить отношения с Боленским. Подлинка, конечно, но понять его можно. На нашей стороне тротуара как-то резко перестали ходить люди. Видимо, не один только хозяин лавки предпочитает от Боленского держаться подальше. Прохожие резко меняли маршрут, заходя в подвернувшиеся заведения или вдруг решив поймать извозчика. «Макс, идти можешь?» «Могу, наверное». Я попытался подняться на ноги, но меня повело как от тяжелого нокаута. Катя попробовала меня поддержать, но она всего лишь легкая маленькая пружинка. Ей меня на себе не утащить. Из-за дома вышел мусорщик, сухонький седенький старичок, катящий перед собой скрипучую тачку, на которой были свалены его рабочие инструменты, метла и совок. Я думал, мусорщик пройдет мимо, но, Поравнявшись со мной, он остановился. «У вас, похоже, сотрясение», — сказал он, заглянув мне в глаза. «Вы поможете?» — спросила Катя с мольбой в голосе. «Если только докатить на тачке», — старичок покачал головой. «Пусть хотя бы на тачке», — согласилась Катя. Она взяла в руки совок и метлу, а мусорщик постелил в тачке свою куртку. Они помогли мне сесть в тачку, подтянув под себя ноги. «Понимаю, что зрелище позорное, но мне сейчас не до куртуазности». Поднатужившись, старичок столкнул тачку с места и покатил по брусчатке. Одно колесо у тачки, похоже, было меньше второго. Всю дорогу меня кренило на один бок, но деваться некуда, терпел. На наше счастье идти, вернее ехать, пришлось недалеко. Мусорщик остановил тачку возле дворницкой во дворе одного из домов. Меня завели в тесную каморку и уложили на деревянную лавку, застеленную старым полушубком. Глава 11. «Спасибо вам огромное», — Катя приложила руку к сердцу, «никто больше помочь не захотел, такие уж у нас порядки. В семье Боленских по мужской линии все злопамятные, в немилость к ним попадать никто не хочет. А вы почему не побоялись? А чего мне бояться?» Мусорщик усмехнулся. «Мне ниже падать уже некуда, вы, видимо, попались под горячую руку. Вальдемар сегодня держит испытание на старшего офицера, как-никак событие значимое, а он даже по сравнению с батюшкой своим очень вспыльчивый». Старичок говорил мягко, словно старался нас с Катей успокоить и примирить с данностями этого мира. «Меня зовут Катерина Граневская», — Катя вежливо склонила голову, — «а пострадавший Максим Кротовский. А меня зовите дядя Боря, меня все так зовут. Рада знакомству, дядя Боря. Мы в городе Солнце новички. Скажите, куда-то можно обратиться за медицинской помощью?» «А чего тут обращаться? В ближайшей лавке зелье малого исцеления стоит полкварка, но если вы не очень спешите», — тактично добавил дядя Боря, — «то у меня есть артефакт. Он слабенький, старенький, но сломанную кость зарастит. Тогда и тратиться не придется». «Мы не очень спешим», — встрял я в разговор, прикинув, что полкварка – это 80 с лишним тысяч. Дядя Боря полез на узкую деревянную полочку, снял оттуда жестяную коробку и поставил на стол. Порывшись в коробке, вытащил из нее медальон, который положил мне прямо на сломанный нос. «Постарайся не шевелиться, Максим», – сказал он, — «тогда артефакт быстрее кость зарастит». Артефакт был в самом деле стареньким, слабеньким, утратившим большую часть первоначально заложенных целительных свойств, но я почти сразу почувствовал, как растекается приятный холодок в области лобных пазух и переносицы. Своим магическим видением я наблюдал, как артефакт перегоняет живительную силу из животной чакры к носу. Я так погрузился в наблюдение, что сам начал помогать артефакту. На вдохе затягивал разряженную силу из окружающего пространства в живот, где она уплотнялась, а на выдохе нагнетал ее в сломанную кость. Погруженность в созерцание силовых потоков совершенно меня успокоила. По-моему, я даже задремал ненадолго. Открыв глаза, обнаружил, что Катя с дядей Борей сидят за столом, попивая чайк, и смотрят новости, транслируемые еще одним дяди Бориным артефактом. Это был как раз парный артефакт в сборе. Одна его часть, артефакт иллюзии, наподобие того, что пытался умыкнуть японец, — вторая, артефакт связи. В паре они выдавали видеоряд со звуком, не требуя для этого ни экрана, ни динамиков. Я пощупал свой нос и понял, что он больше не болит. Сломанная кость срослась. Максим очнулся, увидев, что я пошевелился, обрадовалась Катя: «Как себя чувствуешь?» «Я в порядке». Дядя Боря поднялся из-за стола и склонился надо мной, осматривая мое лицо. «И вправду в порядке», — удивился он, — «быстро ты восстановился, Максим. У тебя регенерация, что ли, повышенная, или ты владеешь техниками самоисцеления? Мне кажется, я как-то помогал работать вашему артефакту». «Тогда тебе надо развивать свои способности», — авторитетно заявил дядя Боря. «А для этого почаще бывать в городе Солнца и пореже попадаться на глаза типам вроде Боленского». «Что вы там смотрите?» — спросил я, меняя тему разговора. «Новости смотрим», — вместо дяди Бори ответила Катя. «Ты представляешь? Этот Боленский провалил экзамен на высшего офицера, а считался наиболее подготовленным. Не хватило магической силы. Есть в мире справедливость. Папаша организует для Вальдемара пересдачу», — предсказал дядя Боря. «Можете не сомневаться, со второго раза он экзамен сдаст». «Черт с ним, с Боленским», — сказал я. «Дядь Боря, вы очень помогли. Я могу вас чем-то отблагодарить?» «Благодарного слова более чем достаточно», — с улыбкой сообщил дядя Боря. «А вообще заглядывайте. «Мне тут одному скучновато, обязательно к вам зайдем», — пообещала Катя. Она сунула мне под нос маленькое зеркальце, чтоб я смог себя рассмотреть, как новый, фактически, — сказал я, глянув на отразившийся в зеркале нос. «Остались только небольшие желтые пятна под глазами», — сказала она, — «но мы их замажем тональным кремом». «Не надо, я сел на лавке, так сойдет. Кать, нам пора, наверное, уже вечер». «Да, ты прав, надо идти», — согласилась Катя. «Для первого самостоятельного дня в Сан-Сити впечатлений с избытком». Мы еще раз поблагодарили дядю Барю и двинулись к бару «Пападос». На лицевой стороне бара, когда уже перешли в обычный мир, за столиком увидели Сергея, Леху и Колю. «Привет», — Сергей махнул нам рукой, — «подгребайте». «Привет, здравствуйте», — мы с Катей подсели к ним за стол. «Что с носом?» — спросил Сергей. «Да это так, случайность. Мне рассказывать про случайности не надо. Мы вас тут больше часа дожидаемся. Давай, как говорится, по существу вопроса. Что у тебя там вышло с Боленским? Уже знаете?» Я уныло покривился. «Мы так-то служба собственной безопасности. Нам по штату положено знать». Пришлось выкладывать Сергею всю историю с Вальдемаром. «Надо ж было вам в первый же день нарваться на этого ублюдка», — с сочувствием прокомментировал Леха. «Да ладно. Пустяк», — отмахнулся я. «Да как бы не пустяк», — Сергей покачал отрицательно головой и отхлебнул пиво. «После встречи с тобой у Боленского магическая сила просела больше, чем на полуровня. А я тут при чем?» Я сделал честные глаза. «Ты-то, конечно, ни при чем», — Сергей тонко улыбнулся, а потом наклонился ко мне через стол, понизив голос. «Провидение свое никому не говорил, никому почти только Кате, вам и бабе Зине. А теперь совсем-совсем никому не говори», — потребовал Сергей. «А что, Боленский меня в чем-то подозревает?» «Пока нет, но он на тебя зол. Папаша его орет, что это ты вывел его сыночка из себя. Мол, сыночек Вальдемар из-за тебя понервничал, что отразилось на его магическом потенциале. Они там совсем охренели?» — спросил я риторически. «Его никто не трогал. Сам на ровном месте начал быковать. Он вообще кто-то такой? Пуп земли? Он абориген», — веско сказал Сергей, родовитый хмырь. «Конечно, если брать во внимание наши родословные в наших собственных мирах, то по сравнению с нами ничего особенного. Вот только наши родословные во внимание брать здесь никто не собирается. Мы для них попаданцы, эмигранты, в сущности сброд без роду и племени». «Ну, допустим. И что с того? Это еще не все. В городе Солнца маги-аборигены забрали под себя всю власть. Даже инквизицию они могут ослушаться. Вернее, с инквизицией они способны полюбовно договориться. Еще они фактически узурпировали источник магии. Прокачиваются сами, а других и близко не подпускают. Видел, какой уровень у этого Вальдемара? Видел. Ну вот, он таким не родился. Он раскачался на источнике. А можно подробнее про источник?» — попросила Катя. «В городе Солнца у каждого кластера есть свой источник магии. В русском секторе это обелиск народного духа. И как это все работает?» — добавил я. «Ну, смотрите. Между городом Солнца и лицевым миром существует тесная связь. Что за связь? Мы, то есть маги, стараемся возвеличить свой народ. Это как с азиатским драконом, и не только. Маги вкачивают свою силу разными способами. Например, чтобы в народе родился великий изобретатель или великий художник, или великий футболист», — вставил Леха с усмешкой. «Зря смеешься», — Сергей не разделил Лехиной иронии, — «на Марадонну до сих пор молится как на святого. Он, как это ни странно прозвучит, один из народообразующих факторов для Аргентины». «Подождите, я не понял, а как наши маги способствовали рождению Марадонны?» «Не наши, а аргентинские», — поправил Сергей. «Маги каждого сектора прокачивают свой народ. В данном случае они закачивали магическую силу в генофонд нации, чтобы родился великий футболист». «А, теперь понял. Вообще направлений много. Сейчас, например, русские маги закачивают силу в авиапром, чтобы возродить гражданское самолетостроение». «Погоди, а без участия магов авиапром не возродить? Навряд ли. Слишком высокая конкуренция. Без магического воздействия все будет идти медленно через пень-колоду. У нас в России все идет через пень-колоду, пока маги не начнут закачивать силу. Помнишь, как было со строительством космодрома? Бабла тратили тьму, а все тупо разворовывалось. Пока город Солнца не пробил заказ на космодром, стройка топталась на одном месте. А вот на этом месте подробней. Кто выступает заказчиком? Правительство? Президент? Я думаю, президент в курсе до какой-то степени, но решение принимает не он. А кто? Конклав принимает. Как в обычном мире есть ан, Так в городе Солнце есть конклав. Туда входят представители всех секторов. Они там интригуют непрерывно, реально как кардиналы при Святом Престоле. Только что папу не выбирают. Папы там, слава богу, нет. Так вот, чтобы пробить заказ на возрождение авиапрома, пришлось позволить американцам закачивать силу в Телсу икона масла, а китайцам дали карт-бланш на их марсианскую программу. Как все хитро закручено, поразился я, и я так понимаю, маги прокачивают свои народы не бескорыстно. Не бескорыстно, подтвердил Сергей, все эти усилия вознаграждаются. Обелиск народного духа наполняется особой субстанцией, которая позволяет магам усиливаться. Соответственно, чем больше маги вложились в прокачку своего народа, тем больше субстанции им приходит. Так, теперь картина сложилась целиком, резюмировал я, всю эту волшебную субстанцию гребут маги-аборигены, в число которых входит мудаковатый Вальдемар с папашей. Все верно, они там все мудаковатые, кивнул Сергей, то есть какие-то крохи от обелиска народного духа перепадают и нам, попаданцам, но львиную долю аборигены тратят на себя. Как-то это несправедливо, заметила Катя. Хуже того, мы принимаем условия игры. В том числе и нашими усилиями аборигены прокачиваются. Мы тоже вкладываем силу в народные проекты, тем самым даем возможность аборигенам расти в уровнях. И разница потенциалов между нами только растет. Какая-то безрадостная картина, печально прокомментировала Катя, аборигены жируют на источнике магии, а мы, попаданцы, отстаем от них все больше и больше. Такая вот суровая правда жизни, согласился Сергей, так что нам остается одно. Думать головой, это аборигенам думать не обязательно, потому что, сила есть, ума не надо, а нам ничего другого не остается. Думайте, ребятки, включайте голову, чтобы больше в такие косяки не вляпываться. Вы меня поняли? Поняли. Вот и чудно. По пиву? Не, нам еще работать сегодня. Пока ходили в город Солнца, Катина машина спокойно дождалась нас на парковке. Шишок доложил, что происшествий не было, столик для гаданий в целости в багажнике. Мы еще успели заехать домой поужинать, а потом отправились в бизнес-центр короля эстрады. Прибыли как раз к сроку. Гости короля уже были в сборе, нас ждали. В лифте со столиком под мышкой, не стесняясь сопровождающего нас охранника, я обратился к Шишку. «Где там твой кореш?» «Мой», — переспросил охранник и потрогал телефонный провод на ухе. «Извините, это я не вам». Охранник задержал на мне взгляд, но больше ничего не сказал. Наверное, всяких придурков насмотрелся. «Сейчас позову», — отозвался Шишок и исчез буквально на пару секунд. Мы не успели проехать и пары этажей, как он вернулся вместе с Карачуном. «Кого пугать?» «Его?» — спросил тот, плотоядно посмотрев на охранника. «Не надо его пугать, он на работе», — ответил я. Катя прыснула от смеха, охранник посмотрел на меня как психа. Когда лифт доехал до верхнего этажа, и мы вышли, охранник, как мне кажется, выдохнул с облегчением. «Ну где же вас носит, бриллиантовые мои?» Напевно протянул прилип фарфоров. «Мы вас заждались». Я посмотрел на часы. 11:45. «Как раз к полуночи успеваем. Позвольте, я представлю вас моим гостям», — сахарным голосом заявил король эстрады и захлопал в ладоши, как воспитательница на детсадовском утреннике. «Дорогие мои гости, как я вам всем и обещал, эти ребята вызовут для нас дух Чарли Чаплина». В рамках кода АКВЭД 9329, добавила Катя с серьезным видом. Гости посчитали Катины слова какой-то шуткой, засмеялись и дружно зааплодировали. «Свечи, зажигайте свечи», — потребовала звезда. Свечи еще не зажгли, а кто-то уже вырубил свет. На проявившего инициативу из кромешной тьмы был тут же обрушен децибельный гнев прилипа. Свет снова был включен. Поскольку свечей было заготовлено без меры, гости разобрали зажигалки, чтобы помочь их все зажечь. Пока зажигали, кто-то успел поругаться. Я поставил столик для гадания на середину комнаты и достал специальную массивную костяную иглу на грубой шерстяной нити. «Боже, какое чудо!» — восхитился прилип, увидев столик. «Вы его лучше руками не трогайте», — строго предупредил я. «Почему? Это же не просто столешница, это окно в тот мир». Король тут же испуганно отдернул ручонки. «Держаться можно только за эту нить». Я протянул прилипу костяную иглу на нитке. Король поп-музыки опасливо принял нитку из моей руки. «Кончик нити на палец намотайте». «Это еще зачем?» — капризно переспросил он. «Техника безопасности», — ответил я, ничтоже сумнявшись. «Ронять иглу нельзя ни в коем случае, а то запустим духа, а обратно уже не выгоним». «Оно вам надо?» — короля эстрады проняло. Облизнув пересохшие губы, Он пару раз намотнул нитку на палец. Вот и молодец. А то игла не кажется мне особо крепкой. Не дай бог уронит, кончик обломает. Натужников потом задолбает с претензиями. Как держать? Мне захотелось ответить «так держать», но я сдержался. Держите прямо над центром стола. Игла должна висеть в 3-5 сантиметрах над поверхностью. Дух будет раскачивать иглу, чтобы она указывала на буквы. Все свечи, наконец, зажгли и погасили свет. Правда, публика по-прежнему была настроена игриво. Известный актер кино Дмитрий Нагибиев со стаканом виски в руке громким шепотом рассказывал сальный анекдот. Блогерша-миллионщица Настюшка за разность начала хихикать, не дослушав развязки. «Господа, я громко привлек всеобщее внимание, портал уже открыт. Если почувствуете, как вдоль по позвоночнику пробежал холодок, не пугайтесь. Это всего лишь ваше тело реагирует на присутствие злого духа». По моему знаку Карачун приложил ладонь к спине актера. «Послушайте», — запаниковал актер, резко забыв про анекдот, «у меня не просто холодок пробежал, мне, кажется, позвоночник отморозило. Ничего страшного, это явление называется сивон. Главное, рот держите закрытым, чтоб дух внутрь не залетел, а в остальном это не опасно», — успокоил его я. В пентхаусе повисла гробовая тишина. Все присутствующие запечатали рты и даже носом старались воздух сильно не втягивать, дабы не затянуть в себя ненароком нечистого духа. «Прилип, вы под моей защитой», — подбодрил я звезду эстрады, — «вам рот открывать можно». «И что говорить?» — внезапно осипшим голосом спросил он. «По-моему, он уже пожалел, что сам вызвался вести спиритуалистический сеанс. Ну как же, вызываю дух Чарли и так далее. Вызываю дух Чарли Чаплина», — выпалил Фарфоров. «Дух, ты здесь?» — еще раз отработал я суфлером. «Дух, ты здесь?» — спросил Прилип с затаенной надеждой, что никакого духа не будет. «Но тут уж извините, контракт подписан, деньги уплачены». Я дал Карачуну очередную отмашку, игла на нитке начала раскачиваться помимо воли короля поп-музыки. Затем движения иглы из колебательных перешли в круговые. Игла совершила круговой облет над столиком. «Что это значит?» – спросил певец. «Дух дал понять, что он здесь», – ответил я, – «советую узнать у него, можно ли общаться с ним по-русски». «Разве Чаплин говорит по-русски?» «При жизни не говорил. А теперь», – я указал пальцем куда-то вверх, – «теперь он способен черпать знания из информационного поля планеты». «Дух Чаплина, можно ли говорить с тобой по-русски?» Игла перестала гонять по кругу и снова начала раскачиваться наподобие маятника, а затем точно указала кончиком на квадратик, в который было вписано слово «да». Глава 12.